молиться. Хорошо учился Гриша, да вот беда. Хотелось ему быть самым лучшим учеником в классе. А тут появился у них новенький и, как назло, отличник. Когда он отвечал, Гриша места себе не находил. Так ему хотелось, чтобы тот ошибся. Как-то вызвали Гришу доказывать теорему по математике. Он ответил на отлично и успокоился. Знал, что пятерок у него много, и на следующий день его не спросят. А потому даже урок готовить не стал. На этот раз вызвали новичка. Тот начал бойко отвечать. Гриша смотрел на него и шептал про себя: «Ну, ошибись, ошибись». Но новенький говорил без запинки. Тогда Гриша стал к Богу взывать: «Господи, сделай так, чтобы этот задавало ошибся. Господи, ты всесильный. Пусть ему влепят тройку, а еще лучше двойку». В этот момент новичок действительно запнулся, заволновался и, наконец, замолк. Учитель обратился к Грише: «Ну-ка, помоги ему». Наш герой даже дар речи потерял. «Ну что же ты, отличник, иди к доске». Гриша покраснел и не двинулся с места. «Что с тобой, не выучил?» Мальчик повесил голову. «Давай дневник». И через секунду Гриша увидел в дневнике жирную двойку. Шел он домой и с упреком говорил: «Почему же так получилось, Господи? Я же просил тебя, чтобы новичку двойку поставили, а поставили мне. И что теперь делать? Пятерки в четверти не видать. Мама будет переживать, папа ругать. Ведь сам говорил: просите, и дано будет вам». Не понимал, о чем можно просить Спасителя, а о чем нельзя, и один крестьянин в прошлом веке. Тогда в Вятской губернии случился неурожай, и цены на хлеб сильно подскочили. Жадные люди, не жалея голодающих, использовали это, чтобы обогатиться. Так и этот крестьянин, у которого были большие запасы зерна, дождался, когда цены станут совсем высокими, и повез их в Вятку продавать. Получив огромную прибыль, он на радостях зашел в собор и заказал благодарственный молебен святителю Николаю за удачную торговлю. Кроме того, он стал молить Господа, чтобы голод продолжался и цены выросли еще больше. Возвращаясь домой, крестьянин узнал, что в тот момент, когда он произносил молитву о несчастье народа, в его хозяйстве вспыхнул пожар. Перекинувшись на амбары с зерном, огонь превратил злую мечту в пепелище. Тайна молитвы.